Глава первая. Кот в мешке. Ровно 27 дней спустя Роуз проснулась и обнаружила, что в спальне тепло и сухо, точь-в-точь, как в носке, вынутом из сушилки. 27 дней она просыпалась в холодном доме, духовки выключены, жалюзи на фасадных окнах опущены, пекарня закрыта. 27 дней мучительной вины за то, что она, Розмарин Чуц, одним бездумным желанием навлекла на весь город стынь. Потянувшись в постели до хруста косточек, Роз порадовалась, что за окном июнь, а на календаре суббота. Сегодня не нужно таскаться по серым школьным коридорам. После закрытия пекарни «Следуй за чудом» жизнь одноклассников Роз, как и всех прочих обитателей горести Фолс, переменилась к худшему. Учителя излагали новый материал без всякого воодушевления, спортивные команды потеряли игровой азарт, и даже девчонки-черлидерши танцевали без прежнего огонька. «Ура, ура!» — нестроенным хором бормотали они на выступлениях, вяло помахивая помпонами. Что еще хуже, изменился и Дэвин Стетсон, чья пшеничная челка превратилась в унылые жирные сосульки. Роз недоумевала, что она вообще в нем нашла. Однако тоскливее всех было ей самой. В целом городе только она одна знала, что пекарня закрылась по ее вине. «Всего неделя», — сказала она себе. «Тс-с-с», — проговорил тоненький голосок где-то совсем близко. «Я сплю». Роз откинула одеяло и увидела нечто бесформенное, одетое в пижаму. Свернувшись клубочком у самой стенки, на кровати лежала ее младшая сестра Лик. «Лик!» — строго произнесла Роз. «Может, хватит уже забираться в мою постель?» «Но одной мне страшно». Сестренка часто-часто заморгала темными ресницами, и Роз вновь захлестнула вина. Ночные кошмары, которые с недавних пор начали одолевать четырехлетнюю Лик, это ведь тоже из-за нее. «Всего неделя до чего?» — раздалось негромкое мурлыканье. Под бочком у Лик, тоже свернувшись клубочком, устроился гус. Приоткрыв зеленый глаз, кот посмотрел на Роз. Разговаривать он умел, сколько она его помнила, а точнее с тех пор, как наелся болтливых крекеров с чеддером, испеченных прапрапрадедушкой Балтазаром. Несмотря на этот факт, Роз изумлялась всякий раз, когда кот открывал обрамленный усами рот и изрекал какую-нибудь фразу. «Язык проглотила», — не отставал он. «Осталось всего неделя до летних каникул», — пояснила Роз. «У меня уже никаких сил нет. Все ходят такие мрачные». Она набрала полную грудь воздуха и ощутила приятный слабый запах корицы и мускатного ореха. «Кто-то печет!» Гус вытянул передние лапы и изогнул спину дугой, выставив хвост восклицательным знаком. «Мы вообще-то в пекарне», — заметил он. «Но мы же закрылись по распоряжению правительства». Лик сонно моргнула и погладила веслоухого Скоттиш Фолда. После избавления от ужасных чар, заставлявших ее без конца превозносить злодейку-тетю, на Лик снизошло буддийское спокойствие, и теперь девчушка почти не разговаривала, лишь изредка озвучивая простые истины. «Когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая», — спокойно промолвила она и коснулась пальчиком морщинки на лбу старшей сестры. «Закрывается, открывается, какая разница?» Роз досадливо поморщилась. «Если мы печем, то нарушаем закон. Идемте-ка вниз, посмотрим». Роз в красной футболке и коричневых шортах, а с ней Лик и Гус спустились на кухню как раз в ту минуту, когда из торгового зала вышел Чип, бывший морской пехотинец, который обычно обслуживал покупателей. Роз и представить не могла, как бы чуцы без него справлялись. «Не знаю, что я тут делаю», — сказал Чип. «На двери табличка закрыта, жалюзи опущены, свет не горит». «Так, Чип, садись», — произнесла Парди. Сейчас я тебе все объясню». Чип устроился на табурете в кухонном уголке у заваленной фанатской почтой стола, вокруг которого уже сидели родители Рос, ее братья и дедушка Балтазар. Альберт, отец Рос, снова и снова перечитывал официальное правительственное письмо, будто надеялся обнаружить на странице оставшуюся незамеченной мелкую сноску, полностью отменяющую запрет. «Этот закон лишен всякого смысла, абсолютно!» — тихо негодовал он. Лик проползла под столом и, вынурнув с другой стороны, залезла к матери на колени. Рос втиснулась между братьями. «Согласно, закон бессмысленный», — заявила Парди. «И посему, начиная с сегодняшнего дня, пекарня, следуя за чудом, возобновляет работу». «Но, дорогая», — запротестовал Альберт, — «это же нелегально». «Голубушка, нам официально запретили печь», — поддержал его Балтазар, промокнув лысину носовым платком. «В документе четко и ясно сказано: если у нас меньше 1000 сотрудников, то работать нельзя. Даже тот знаменитый адвокат Боб Соломон не нашел к чему придраться. А большая Нелл Кейти, член Конгресса, тоже ничегошеньки не смогла сделать против других политиков в Вашингтоне. Они хорошие люди, Боб и Нелл, но здесь мы столкнулись с настоящей подлостью». Гус выгнул спину, зашипел и начал остервенело царапать деревянную ножку стола, точно клетку с мышами. «Гус, не нужно портить мебель», — мягко сказала Парди. Кот с несчастным видом лег на пол, немного поизвивался и, в конце концов, перевернулся на спину. «Прошу прощения, мы, скотиш-фолды, таким образом реагируем на подлость». «Согласно закону, мы не можем заниматься выпечкой ради извлечения прибыли». Глаза Парди странно блеснули. «Однако там ни словом не упоминается благотворительность. Нам запрещено торговать, но не печь». Тим уронил челюсть. «Ты же не хочешь сказать, что мы можем раздавать выпечку бесплатно?» — закончил за брата Алфи. Тим схватился за голову, осторожно, чтобы не примять шипы. «Ушам своим не верю», — прошептал он. «Так мы никогда не разбогатеем». «Именно это я и предлагаю. Раздавать выпечку бесплатно», — решительно выразилась Парди. «Прибыль для нас не главное. Мы нужны нашему городу». Алфи театрально застонал, Альберт с улыбкой сложил письмо. «Мы не можем себе позволить раздавать выпечку постоянно», — продолжила Парди. «Но попытаться стоит, по крайней мере, до тех пор, пока не придумаем, как обойти этот нелепый закон». «Уверен, это происки Лилии». Балтазар вышел из-за стола и, почесывая бороду, принялся мерить шагами кухню. «Не забывайте, она так и не вернула апокрифы Альбатроса. Ставлю буханку бананового хлеба, выдай правду на то, что Лили использует жуткие рецепты из этой брошюрки, чтобы посеять хаос в правительстве. Надо было мне уничтожить эти листки еще тогда, в 1972-м. Прапрапрадедушка Рос частенько напоминал родным о рисках, связанных с апокрифами Альбатроса, сборником особо вредных и опасных рецептов, который много веков назад изложил предок чудцев, считавшийся в семье паршивой овцой. До недавнего времени апокрифы хранились в тайной нише на заднике обложки поваренной книги чудцев. Но после того, как Лили проиграла на гала де Гато Гран и вернула книгу, апокрифов на месте уже не было. «Мы не можем этого утверждать», — возразил Альберт, хотя, по мнению Рос, его слова прозвучали так, словно он пытался убедить не Балтазара, а самого себя. Старик в ответ лишь недоверчиво хмыкнул. «Да какая разница?» — воскликнул Тим. «Решить наши проблемы проще простого. Достаточно, Рос, сняться в рекламе кейкексов от Кэти Киган, и безбедная жизнь на Таити нам всем обеспечена. Можно навсегда забыть о выпечке. За нас будут печь другие». Он и Алфи дали друг другу 5. «Речь не о деньгах, Тимьян», — Парди отвесила старшему сыну шутливый подзатыльник. «Речь о жителях нашего города. Люди нуждаются в нас, а мы в них. Выпечка — это наша сверхзадача». «Кроме того, — подхватил Альберт, — это пока еще в наших силах. Мы всегда старались экономить и откладывать что-то на экстренный случай. Нынешняя ситуация — самый что ни на есть экстренный случай в истории горести Фолс». В глубине души Рос вспыхнула крошечная искра, огонек надежды, желание сотворить добро единственным известным ей способом. «Как будем действовать?» — спросила она маму. Парди улыбнулась, и Рос почувствовала, как тоска последних 27 дней развеивается, словно туман на восходе солнца. «Пекарня, следуй за чудом, уходит в подполье», — объявила Парди. «Весь день и всю ночь будем печь, а начиная с завтрашнего утра будем развозить по городу пироги, торты и маффины. Жители горести Фолс поддержали нас в трудные времена, когда мы лишились книги. Теперь наш долг — поддержать их». Альберт торжественно разорвал официальное письмо надвое. «Это лучшая идея из всех, что я слышал», — сказал он. Парди пересадила лик на колени к отцу, поднялась и стала расхаживать взад-вперед по тесной кухне. «Чип возьмет на себя закупку продуктов». Она посмотрела на своего крепкого помощника. «Альберт, будь добр, составь список всех волшебных ингредиентов». Гордо вздернув подбородок, Парди добавила: «Нас не сломить!» «Я помогу, мама», — сказала Рос, радуясь возможности отменить свое бездумное желание и впервые за целый месяц насладиться любимым делом. Никаких фото и видеосъемок, только три поколения чудцев, занятых тем, что всегда удавалось им лучше всего — кухонным волшебством. Часы показывали 3 часа ночи. Воздух на кухне был плотный, как виноградный джем. Рос разбила красное яйцо маскового неразлучника в миску с тестом для кабачковых маффинов, предназначенных для мистера Бестелла и миссис Бестелл Репей, пожилых супругов, которые в отсутствие волшебной выпечки чудцев опять стали стесняться друг друга. «Мама, смотри», — сказала Рос. «После добавления яйца тесто начало густеть, шипеть и стрелять в воздух маленькими сердечками из муки». Парди, однако, ее не услышала. Она вмешивала в заварной крем громкий крик малазийского тукана удачи. Этим кремом она начинила хоральные профитроли для участников городского хора «Горести Фолс», чьи голоса без волшебных профитролей звучали тихо и слабо. «Что-что, солнышко?» — переспросила Парди. «Ладно, неважно», — ответила Рос и продолжила месить тесто. Балтазар тем временем выпустил взгляд средневекового третьего ока в сливочную помадку отцы и дочери для мистера Борзини и его дочки Линдси. Благодаря помадке они лучше понимали друг друга. «Никогда не смотри третьему оку прямо в глаз», — предостерег Балтазар прапраправнучку, «если не хочешь ослепнуть». «Взять на заметку», — подумала Рос, — «не ослепнуть». Семья трудилась вот уже 16 часов, а список выпечки, составленный Парди, уменьшился только наполовину. Кухня была заставлена банками из синего стекла, в которых находились всевозможные чихи, фырки, феи, гномы, древние ящерицы, грибы-болтуны, выпученные глаза, штопорные мухи и горошины, прыгучие, светящиеся и прочее. Воздух полнился ароматами корицы, ванили и мускатного ореха, а также разнообразными звуками. Рос оставалось лишь надеяться, что соседям не придет в голову, будто чудцы решили завести домашний зоопарк. Альберт без устали таскал банку за банкой из секретного погреба, расположенного под полом огромной холодильной камеры. «Дорогу, дорогу мне!» Пока темные от времени деревянные полки почти не опустели. Тим и Алфи давно легли спать. В какой-то момент оба спустились чего-нибудь перекусить, однако стоило им увидеть царящий на кухне магический кавардак, щелкающие зубы летающих кроликов, цветные фейерверки и фонтаны в дюжине металлических мисок разом, как они быстренько ретировались наверх. чего только не приготовили чудцы. Тут было и печенье правды для печально известной лгуньи миссис Хэвгуд, и успокоительные блинчики для сердитой шотландки миссис Карлсон, которая жила по соседству и иногда присматривала за Лик, и яблочные слойки вперед к приключениям для скромных сотрудниц Дамской лиги библиотекарей, для почти ослепшей флористки Флоренс кухонные волшебники напекли песочного печенья «Вижу все». Для Пьера Гийома, хозяина французского бистро и известного шопоголика, постный пирог с малиной «Фрамбуаз». Не забыли и про Дэвина Стетсона, светловолосого парнишку, о котором Рос думала по меньшей мере дважды в сутки на протяжении 1 года, 5 месяцев и 11 дней. Специально для Дэвина она испекла синабоны «Дыши легко». Призванные излечить частый насморк, бывший, как полагала Рос, единственным его недостатком. К 4 часам утра Рос почувствовала, что изнемогает от жара. Она сказала Парди, что минутку передохнет, прилегла на скамейке у стола в кухонном уголке и моментально уснула. Разбудили ее яркий, золотистый, как сливочное масло, солнечный свет и пушистая лапа шотландского веслоухого кота Гуса, тормошившая ее за плечо. «Рос, пора заняться доставкой», — тихонько промурлыкал кот. «Вся выпечка из списка готова». Рос рывком села и обнаружила спящих на полу маму, папу и Балтазара. На всех горизонтальных поверхностях выстроились белые коробочки с десертами, перевязанные полосатым красно-белым шпагатом. Тим и Алфи уже загружали выпечку на заднее сиденье семейного минивэна. Лик помогала братьям, похлопывала коробочки перепачканными глазурью ладонями и приговаривала: «Ладушки, ладушки». Алфи усадил сестренку в детское автокресло и сел рядом с ней. «Я за рулем», — объявил Тим, любивший напоминать окружающим, что в свои 16 он уже достаточно взрослый и может водить машину. Он сунул руку в задний карман темно-синих джинсов и гордо извлек оттуда водительское удостоверение. На фото во всю длину были запечатлены его рыжие волосы, уложенные в острые шипы, из-за чего лицо поместилось в кадр не полностью, а только до нижней губы. «Уф, все в порядке», — сказал он. «Я просто проверял, не забыл ли права. Мои водительские права». Рос закатила глаза. «Ну, едем, Эрмана», — сказал Тим. «Сегодня я твой шофер». «А если ты не против, я, пожалуй, возьму свой велик», — отбилась Рос. Тим бросил на нее косой взгляд, затем пожал плечами. «Что ж, как Эрмана решила, так и будет». Едва приступив к школьным урокам испанского, Тим начал уснащать свою речь иностранными словечками, дабы придать себе обаяние и значительности. «Ты же в курсе, что на велике нет кондиционера?» — высунулся из окошка минивэна Алфи. «В курсе?» — подтвердила Рос. Она выбрала несколько коробочек и переложила их из машины в переднюю корзинку велосипеда, а еще одну, самую важную, аккуратно поместила в свой рюкзачок. В последний момент в корзинку запрыгнул и Гус. «В путь!» — скомандовал он. «О, прекрасная Роза! Сделай остановку у фонтана Реджинальда Горести. Я изловлю себе завтрак», — попросил кот, приподняв мохнатую серую голову. «Гус, в фонтане нет рыбы», — ответила Роз, продолжая крутить педали. «Только мелочь, монеты по 5 и 10 центов. Которые гуляющие бросают в воду на счастье. Традиция, знаешь ли?» «В таком случае я соберу эти монеты и куплю на них вкусные копченые рыбки». Рос проехала мимо фонтана без остановки и припарковала велосипед перед одноэтажным домом супругов Бестел-Репей, заросших плющом. «Пожалуйста, помалкивай», — обратилась Рос к Гусу и расстегнула рюкзак. Кот запрыгнул внутрь, покрутился на месте, устраиваясь поудобнее, потом высунул наружу мордочку. «Знаю, знаю», — он вздохнул. «Очень жаль, что при виде говорящего кота люди поголовно хлопаются в обморок». Рос отвела в сторону завесу из плюща и нажала на кнопку дверного звонка в форме лягушки. Дверь открыл мистер Бестел, одетый в футболку с лягушкой и призывом «Поцелуй меня». «Здравствуй, Росс», — произнес он. Выглядел мистер Бестел слегка приунывшим, хотя его жесткие седые волосы торчали во все стороны, как обычно. «С чем пришла?» Росс опустила глаза и прочла надпись на преддверном коврике «Рады лягушкам и некоторым людям». «Как вы знаете, пекарня, следуя за чудом, закрылась», — начала она. «Но мы хотели бы поблагодарить вас за поддержку на конкурсе и угостить вашей любимой выпечкой — любовными, то есть кабачковыми маффинами». «Ну и ну», — тихо проговорил старик. По мягкому блеску в его глазах Росс поняла, что он тронут, но ведь мистер Бестел всегда был крайне застенчив. Оттого-то и понадобились любовные маффины. Заметив выглядывающие из рюкзака загнутые кошачьи уши, старик поинтересовался. «Эй, это кот? У него что-то не так с ушами?» «Нет-нет, все в порядке», — заверила Росс. «Это кот породы Скоттиш Фолд. У них у всех такие ушки». «А-а-а!» Мистер Бестел рассеянно откусил кусочек маффина. «Это как у лягушек барабанные перепонки сразу за глазами». Гус вдавил когти в спину Росс. «Ай!» — подпрыгнула от неожиданности она. «Что?» — не понял мистер Бестел. «Ничего», — ответила Росс. Не обращая на нее внимания, мистер Бестел, рассыпая крошки, откусил еще кусочек маффина и шумно его проглотил. Внезапно глаза старика засияли изумрудной зеленью, а плечи сами собой расправились. Прочистив горло, он завопил. «О, Фелидия! Я снова должен покорить сердце моей возлюбленной, ибо она совершенна. А за совершенной женщиной мужчина обязан ухаживать ежедневно. Фелидия, я иду к тебе!» Сунув коробочку с маффинами под мышку, мистер Бестел развернулся и захлопнул дверь перед носом Росс. «Кажется, сработало», — сказала Росс, хоть ей и не хотелось представлять, что произойдет в домике супругов далее. «Уши, как у лягушки?» — фыркнул Гус. «Чушь несусветная». Флористка Флоренс приняла Росс за грабителя, пока не сживала половинку печенья «Вижу все». «О, Росс Чуц!» — с облегчением выдохнула она. «Надо же, Чуц о ней не забыли». У Пьера Гийома в этот день был выходной. «Сакребле!» — воскликнул месье Гийом, вкусив постного пирога фрамбуаз с малиной, после чего тут же отказался от намерения приобрести на интернет-аукционе яхту. «Твоя мама, Росс, всегда обо мне заботится». Одну за другой Росс развезла все коробочки, всякий раз предотвращая чьи-то неприятности, и вот, наконец, осталась последняя, та, что лежала у нее в рюкзаке, та единственная, ради которой она и взялась за доставку. Изо всех сил, нажимая на педали, она преодолела крутой подъем на вершину Воробьиной горы и остановилась перед входом в пончики и авторемонт от Стетсона. Видел ли уже Дэвин ее новую прическу? В парикмахерской ей сделали косую челку. То есть, в отличие от обычной ровной челки, которую Росс сама подстригала перед зеркалом в ванной, теперешняя челка была длиннее с одной стороны и короче с другой. В школе Росс и Дэвин не разговаривали. Однако она надеялась, что он мог заметить смену ее прически на фото в газете или в новостном телерепортаже. Росс никогда бы не призналась, что благодаря новому стилю чувствует себя гораздо более утонченной особой, но факт оставался фактом. Челка делала ее королевой. Вышагивая изящной походкой, Росс вошла в пончиковую, держа в руках коробочку с синнабонами. Дыши легко. Пышными сдобными булочками с корицей, политыми сладкой глазурью. Внутри каждой была капелька нежного ванильного крема, взбитого с арктическим ветром. Такие булочки моментально очищали легкие и носовые ходы от нежелательной слизи. Парди пекла эти синнабоны для Росс, когда та пропускала школу из-за сильного насморка. И есть их было куда приятнее, чем обычный куриный бульон. Дэвин стоял за кассой. Как выяснилось, он тоже сделал себе косую челку, только у него волосы были светлыми, богатого оттенка пшеницы. Рос назвала бы их чистым золотом. Нос Дэвина покраснел и распух, взгляд был тусклым и будто бы затуманенным. Паренек шумно высморкался в бумажный платочек. «Похож на Джастина, как его там, ну, того актера, кто озвучивал Мишку Бубу, только простуженного», — прошептал Гус со своего наблюдательного поста в рюкзаке. «Тсс!» — шикнула на него Рос, плавно подойдя к прилавку. Набравшись мужества, она глубоко вдохнула и поздоровалась. «Привет, Дэвин!» Дэвин поспешно вытер нос, затем пригладил челку. «Привет, Рос», — мрачно ответил он. «Как дела?» — спросила она. «Опять простудился?» «Ага, опять насморк». Дэвин шмыгнул носом и нервно побарабанил пальцами по стеклянному прилавку. «А ты прямо как настоящая звезда. Так страда». У Рос заныло в груди. «Странно, в хорошем или плохом смысле?» — осторожно уточнила она. Дэвин замялся. «В хорошем, определенно, в хорошем. Я...» Он умолк, его взгляд заметался между лицом Рос и дальним углом потолка. «Он что, волнуется?» — подумала Рос. «Из нас двоих обычно волнуюсь я». Вслух же она произнесла. «Наша пекарня закрыта, но я все равно приехала. Решила привезти тебе твои любимые синнабоны, чтобы ты не впал в уныние». Рос едва не прикусила себе язык, когда слова слетели с ее губ. «Не впал в уныние». Зачем она это ляпнула? Так только столетние старухи выражаются. Дэвин наверняка принял ее за идиотку с нелепой манерой речи. Дэвин открыл коробочку и попробовал нежную пышную сдобу. С наслаждением промычал он. «Да чего же вкусный синнабон!» Все «М» и «Н» в его словах прозвучали идеально чисто. «Я снова могу дышать! Как странно!» «Странно в хорошем или плохом смысле?» — поддразнила Рос. «Хорошем», — улыбнулся Дэвин. «Он ведь даже не симпатичный», — высказал мнение кот, когда Рос, от радости не чуя под собой ног, подлетела к велосипеду. Ее как будто несли на крылышках невидимые феи. «Кто бы говорил?» — Рос прокручивала в голове встречу с Дэвином, точно любимую сцену из фильма. «Эта корзинка — крайне неудобное место для путешествий», — заметил Гус, с прищуром глядя на металлическую корзину в передней части велосипеда. «Кроме того, в ней холодно. Ветер, знаешь ли, задувает со всех сторон». «Может, пересядешь ко мне в рюкзак?» — предложила Рос. «Я уж думал, не дождусь», — проворчал Гус. Рос присела, откинула клапан рюкзака, и кот запрыгнул внутрь. Ей было слышно, как он шебуршит в темноте, устраиваясь поудобнее и бормочет. «Ну вот, совсем другое дело. Тут гораздо теплее». Закинув рюкзак на плечи, Рос уже собиралась сесть на велосипед, как вдруг кто-то окликнул ее со смотровой вышки на вершине горы. «Эй, тебя зовут Рос Чуц?» Рос обернулась и увидела огромный мужской силуэт, вырисовывающийся на фоне яркого неба. Среди ее знакомых такими широкими плечами мог похвастаться только Чип. Однако этот голос определенно принадлежал не Чипу. Она подошла поближе. «Ты Рос Чуц, верно?» — повторил мужчина густым, хрипловатым баритоном. Лицо у незнакомца было приятное, по крайней мере, для человека почти того же возраста, что и ее отец, четко очерченное, с большим лбом, массивной челюстью и пронзительными маленькими глазами. Обладатель густой черной шевелюры был одет в спортивный костюм из мягкого темно-бордового бархата. Рос показалось, что пальцы и костюм мужчины слегка припорошены мукой. «Не нравится он мне», — зашептал Гус. Чем это у него пальцы перепачканы? И какой нормальный взрослый дядька будет наряжаться в бархатный спортивный костюм, да еще и бордовый? Родители строго-настрого велели Рос не разговаривать с чужаками, но после победы на конкурсе «Галады Гато Гран» она стала знаменитостью, так что отрицать это не имело смысла. «Да, я Рос Чуц», — подтвердила она. «Я так и думал». Мужчина жестом обвел мирные пейзажи Гори Стефолс. «Знаешь, что такое фарс? Фарс, Рос, — это новый закон о пекарнях». Рос немного расслабилась. «Согласна, дурацкий закон». «Все люди в городе любят пироги, печенье и тортики», — с жаром продолжал незнакомец. «Каждому время от времени хочется кусочек чего-нибудь сладкого, чтобы не забывать о том, как сладка жизнь». Он прижал ладонь к груди, как если бы собрался исполнить национальный гимн. Рос кивнула, вспомнив всех тех, кому этим утром подняла настроение. Всех, кому она и ее семья сегодня помогли. Но долго ли продлится помощь? Этой партии волшебной выпечки городу хватит на пару дней, но постоянно работать без оплаты не получится. Чудцы пока не разорились, однако держать на плаву целый город им не по силам. Жизнь без возможности насладиться кусочком торта — бессмысленная жизнь, продолжал мужчина, придвигаясь ближе. «Что ты видишь?» Он снова обвел рукой Гори Стефолс. «Пустота! Вот что ждет этих людей!» Гус высунул из рюкзака лапу и потеребил Рос за ухо. «Не нравится мне это», — снова зашептал он. Здоровенный незнакомец наклонился к девочке и заглянул ей в глаза. «То есть ты хотела бы помочь своим землякам?» «Конечно!» — с энтузиазмом воскликнула Рос и вспомнила о нечаянно загаданном желании. Не то чтобы она верила в предостережение Гуса, или верила. Несколько слов не могут изменить мир. Или могут? Как бы то ни было, если возможно, Рос заберет их назад. «Я хочу этого больше всего на свете». «Вот и отлично», — обрадовался мужчина. «В таком случае он щелкнул пальцами». Все случилось до того быстро, что Рос не успела даже открыть рот, чтобы пискнуть. В мгновение ока над ней Гусом сомкнулась тьма. Обоих запихали в огромный мешок из-под муки.